Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, слушаем звонок в эфире. Это Лариса Андреевна. У меня два маленьких вопроса, посвященных собакам. Первый вопрос. Когда мы говорим о каком-то специалисте, мастере своего дела с одобрением, мы говорим, он на этом собаку съел. И второй вопрос. Если мы добиваемся ответа на какой-то вопрос, мы можем сказать, вот где, оказывается, собака-то зарыта. Вот каково происхождение вот этих... Извините, если вы уже говорили на эту тему, и я, может быть, повторяюсь. Спасибо вам. Лариса Андреевна, спасибо за вопрос. Конечно, он хороший. Понятно, что мы уже на него отвечали. Но, тем не менее, этот вопрос всегда интересен. По поводу собак усел. Перед нами исключительно русский фразеологизм и словарь, который очень небольшой по объему, но весьма насыщенный, под редакцией академика Шанского, утверждает, что перед нами фрагмент поговорки. Собаку съел, а хвостом подавился. Мясо собак невкусно, съесть целую собаку, если не невозможно, то очень трудно. И в результате собаку съел, это значит, что у него такой богатый опыт, что он больше, видимо, повторять этого не будет. А вот когда-то на Руси собак ели, получается? Ну, может быть, что-то связано, да, с теми практиками, которые остались в некоторых азиатских странах. Может быть, вот такая история была. Может, вообще чего только не ели. Да, с другой стороны, все, что могло быть съедено. И собака порылась... Зарыта. Если я правильно помню, перед нами фразеологизм как раз общеевропейский и восходит корнями к средневековой культуре. Но вот об этом мы уже расскажем в следующей программе. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, слушаем. Вас беспокоит Лариса Ивановна. У меня три коротеньких. Вот в опере за главную партию поет артист такой-то. Угу. Почему не просто главную партию? В рекламе, как правильно, шоколад с цельным орехом, а почему не с целым? И третий вопрос, может, не совсем по-русски. Передо мной часы наручные 92-го года. Циферблат с римскими цифрами. Цифра 5 носиком вниз, как и должно быть. А теперь на всех циферблатах, и наших, и зарубежных, носиком вверх. Почему перевернули? Лариса Ивановна, первый ваш вопрос. Конечно, универсальный способ сказать «главную партию поет такой-то». Партия называется заглавной в том случае, если название произведения совпадает с именем героя. Если, предположим, опера называется «Олека», и партию «Олека» исполняет такой-то артист, то мы можем вполне сказать, что артист исполняет заглавную партию. Для этого его имя должно служить в то же время и названием произведения. И тогда получается только в этой опере одна заглавная. Да, разумеется. Да. Если Ромео и Джульетта, то две. И нельзя сказать заглавная роль в «Вишневом саду», например. Совершенно верно. Цельный орех. Почему не целый орех? По той простой причине, что орех, как правило, имеет довольно твердую и несъедобную скорлупу. Если мы скажем «с целым орехом», может оказаться так, что это с шоколад и покупать-то не перестанут. Ну, а если более серьезно, то, конечно, у кондитеров есть противопоставление цельный орешек, то есть недробленое ядрышко ореха и дробленый орех. Вот что здесь подразумевается. Цельное ядрышко, а не весь орех в целом. Ну, цельное как-то молоко, то есть по составу насыщенное. Это еще не разбавленное, да? То есть тот, который одной консистенции. То есть если цельное молоко, то это то, в которое не добавляют воду. Да. Поэтому есть еще значение у цельного как натуральный. То есть тут может быть еще история о том, что это именно настоящий орех, а не что-то похожее по вкусу на него. Но думаю, что прежде всего, конечно, это противопоставление, дробленый или недробленый. И уж точно нельзя сказать шоколад с целым орехом. Да, это ужас, да, трудно представить себе. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, слушаем. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Роман. Я версия того, почему иногда говорят «в Петербурге», подчеркивая предлог, может быть, Здесь просто говорящие хотят подчеркнуть, что говорить в Санкт-Петербурге, как принято сейчас, это провинциализм, а старые петербуржцы, они... Конечно, не в официальном иной речи, это просто не подчеркивали первая часть названия. Вот, и у меня еще два вопроса. В отбивке программы доктора филологических наук Марины Королевой на «Эхо Москвы» звучит определение «транквильный». Я знаю, что в русский язык перешло латинское «транквилизатор», но... Есть ли определение «транквильный» в русском языке? Или тут надо его переводить? И второй вопрос. Это главный редактор сайта одного из издательств Кристина Янковская, противопоставляя продукцию своего издательства издательством художественной литературы, использовала выражение «художка». Ужас, как художка? Да, вот я понимаю, что москвичи любят такие обороты, но все равно мне как-то показалось странным это выражение. Так, молочки, это, конечно, хорошо. Роман, а в каком контексте употребляется слово «транквильный» в отбивке к программе? «Транквильный» там противопоставляется милитаристскому. Милитаристский-то в русском языке есть, а вот «транквильного» я раньше не слыхал. Да, это, конечно, очень странно. Так, а там это просто вот идет в записи два слова, и все? Нет, там это рекламная отбивочка этой передачи. А, как бы фрагмент, там, правда, да? Буквально цитируют, почему «транквильный» лучше милитаристского. Ну, тут с наркоманским таким оттенком. Ну, «транквил» — это понятно, что это успокоение, да, и «транквилизатор» — это то, что должно успокаивать. Но употребление в таком контексте... В такой оппозиции. Да, и в такой оппозиции это очень интересно. Ну, надо задать вопрос, видимо, самой Королевой. Но Роман спрашивает, существует ли это слово в русском языке, если я правильно понял. Да. Я его не слышал. Я тоже. Его не слышал. Возможно, в каких-то специальных контекстах какие-то очень узкие профессионалы им и пользуются, но в общепринятом употреблении оно совершенно точно отсутствует. Художка, да. То есть документалка, художка, приключенка какая-нибудь и всякое такое. Но это такой вот профессиональный жаргон, я думаю, что вот дальше ему место просто и быть ужасным, не может. Конечно, да. Тем более, что слово «художка» давным-давно существует в совершенно другом значении. Это комната, где сидят художники. Даже в той части в армии, где я служил, за сценой большого довольно зала клуба располагалась именно художка. Это комната, в которые сидели художники. А художников там нужно было много, Елена Николаевна, потому что ведь вот эти щиты... Их рисовать надо. Да, не рекламные, а щиты со всевозможной информацией, агитацией, как там строевой шаг. Это выполнять. Вы ко мне обращаетесь, поскольку я в армии не была. Ну да. Поскольку вы теоретически могли бы удивиться тому, что в армии художники-то как раз очень востребованы. Ну, вот и художка-то, наверное, еще и училище художественное, можно теоретически. Запросто, да, конечно. Угу. То есть вот такая многозначность. Ну, сленг, он же вообще подразумевает многозначность любого слова, да. Что вместо 40 слов в одно все объединяют, суживают, да. И вот. Конечно. Вот редактору издательства, конечно, не следовало выносить такое, на всеобщее обозрение внутренний профессиональный жаргон. Как это по-русски? Да, еще кто-то нам дозвонился. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я бы хотела спросить, вот сейчас по радио, по телевизору происходило награждение спортсменов наших, и почему-то вот некоторые спортсмены говорили «тренера». Правильно ли это? Ну, это скорее внутренний, опять же, к вопросу о профессиональном жаргоне. Конечно, литературная форма... У вас только... один вопрос? Да? Да, один. Спасибо большое. Да, Наталья, да. То есть правильно, конечно, тренеры, а тренера – это вот скорее их внутреннее профессиональное что-то такое. Как это по-русски? Ну, давайте еще к письму возвратимся. Письмо от Татьяны Михайловны, которая задает, в частности, такой вопрос. Это вопрос касается выражения «заморить червячка». Говорят, что оно пришло к нам из Франции, да, фразеологические словари это подтверждают. Но, во-первых, возражает Татьяна Михайловна, во французском оно выглядит более жестко и означает дословно «убить червя». Жесткость это объяснима, если принять во внимание толкование выражения во франко-русском словаре «выпить крепкого алкоголя на голодный желудок». Казалось бы, во французском варианте, в отличие от русского, есть логика. Но недавно я обнаружила в оригинальном тексте Жоржа Сименона эпизод с предложением Жюлю Мегре убить этого самого червя. Червя, и при этом в качестве орудия убийства предлагались несколько кусочков колбасы и бокал сидра. По-моему, говорит Татьяна Михайловна, сидр не относится к крепкому алкоголю, и я с нею согласен. Выходит, что убийство здесь состоялось по русскому сценарию, или, вернее, русский нелогичный сценарий совпадает с французским. Таким образом, остается вопрос о том, что это за червь, которого надо морить или убивать, и почему для этого достаточно слегка перекусить. Ну, наверное, как можно предположить, если отталкиваться от первоначального образа, и то, что у нас он червячок, а не червяк, то, быть может, перед нами просто классическая метафора, да, что внутри нас сидит кто-то такой оголодавший, который хочет есть, ну, и вот хоть чем-нибудь его покормить, и он вроде успокоится. И разница в том, что если французы вспоминают о нем, когда хотят выпить с утра крепкого алкоголя и тем самым не накормить его, а убить. А мы относимся к нему как-то более нежно и, в общем, до смерти его не убиваем, а заставляем его уснуть, вот заморить. Но даже у нас это не связано с алкоголем. Конечно. Мы вот немножечко перекусываем, и таким образом мы, глядишь, и заморили червячка. Он уснул и больше нас не беспокоит. Я, конечно же, наполовину шучу. И, конечно, заморить, уморить – это глагол, который обозначает примерно то же самое, что и французский глагол «убить». Корень в этих глаголах тот же, что в существительном «смерть». Но, тем не менее, когда мы говорим о человеке уснувшем, уморился, просто уставшим, уморился, мы вовсе не имеем в виду никакой смерти. У нас получается действительно смягченный вариант. Мы как-то вот его подкармливаем, он успокаивается, засыпает и больше некоторое время нас не беспокоит. А как это по-русски? Слушаем еще последний уже на сегодня, думаю, вопрос. Да, здравствуйте. Я бы хотела узнать значение слов, которые очень давно слышала от своей бабушки. Слова такие: чуни, поведь, пожня, рига. Но Рига – это не город, конечно. Такой сарай, который почему-то назывался Ригой. Ну, значение. Чуни – это обувь. Да, Рига, если я правильно помню, это как бы деревянный остов, на котором сушат сено в первую очередь, то есть на него набрасывают, и вот он так... Ну, если... Рот сарая. Да, да, в котором внутри вот это вот приспособление для того, чтобы сено сохло. Пожня – это то, что остается от поля, когда... Сжато. Когда оно сжато, колосе. Да. Mm-hmm. Здесь приставка «по», а корень тот же, что в глаголе «жать». Вот слово «чуни», например, вы можете открыть, например, рассказ Бунина, который называется «Руся». Вот его героиня, Руся, как раз была в чуньках, носила чунь. Так что слова это вовсе не настолько уникальные, они в русской классике встречаются. Все эти слова встречаются в русской классической литературе. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!